Глава 26. Проснувшись, я медленно обвожу взглядом спальню. Плотные шторы задернуты, за ними по-прежнему пелена дождя и низкие свинцовые облака. В спальне темно. Единственный источник света и тепла — камин, в котором умиротворяюще потрескивают дрова. Я невольно улыбаюсь и сладко потягиваюсь, вспоминая события этой ночи. Между ног немного саднит, тело наполнено усталостью и негой. На тонком запястье поблескивает изящный браслет, и несколько долгих секунд я рассматриваю его узоры, а потом поворачиваюсь, желая увидеть рядом дракона. Вот только его в спальне нет. «Грегор!» — тихо зову я, недоуменно осматриваясь по сторонам. Почему-то мне казалось, что утром я проснусь вместе с ним, как и засыпала, в кольце сильных рук. На полу вижу разбросанную одежду. Еще одно свидетельство нашей бурной страсти, которая сейчас видится чем-то нереальным, практически сном, если бы не браслеты на моих запястьях. Какое-то время я просто смотрю на них и грустно улыбаюсь, обращаясь к самой себе. «Ты снова ошиблась?» «Да, Тиль. Осталась такой же наивной идиоткой, как и была при поступлении в пансион?» «Ничего не изменилось. Грегор просто воспользовался ситуацией и моим смятением после пережитого». Благодарностью, быть может. Ведь я действительно была ему благодарна за то, что спас. О нет, конечно же, он не стал отказываться от нее. И я сама нацепила на себя эти чертовы браслеты. Дура, какая же я дура. Слез, как ни странно, нет. Наверное, в глубине души я что-то подобное и предполагала. Просто глушила ночью этот крошечный росток недоверия и страха. Надеялась заменить совсем другим чувством. Теперь? Что будет теперь? Как механическая кукла, я начинаю одеваться в свою одежду. Белье, чулки, сорочка. Нарядное синее платье под цвет глаз с белым поясом и воротничком. Изящные туфельки на каблуках. Волосы оставляю распущенными, и они стекают по плечам и спине густой и сине-черной волной. Зло бьют по пояснице, когда я разворачиваюсь к двери, услышав звук открываемого замка. Но все это пустое. Злиться я могу исключительно на себя». Грегор получил свою игрушку в полное распоряжение и на законных основаниях. Теперь он действительно волен делать со мной, что захочет. А я? Чего в действительности хочу я? Мне до боли в ладонях, в которые я впилась ногтями, хочется ошибаться, обмануться, быть может. Придумать себе сказку о том, что я не права, увидеть в его глазах что-то похожее на любовь, хотя бы нежность. Вот только где-то в глубине души я знаю, что все зря». От любимой женщины после первой близости не уходят. Я горько усмехаюсь, вспоминая один из уроков в пансионе. Шаги слышатся все ближе, уверенные, четкие. Так может идти только он, дракон, хозяин этого мира и мой. Я заставляю себя оставаться на месте и не сбегать. Просто стою посреди спальни и жду до боли, стиснув руки в кулаки. Боль немного отрезвляет, не дает скатиться в пучину отчаяния и разочарования, не только в нем, но и в самой себе. Дверь открывается, и Грегор застывает на пороге, практически полностью закрывая дверной проем. Настолько он высок. Невольно оцениваю его внешний вид. Темный камзол, украшенный галунами и рядами пуговиц из черненного серебра. Узкие брюки, заправленные в высокие, начищенные до блеска сапоги и бесстрастные. Надменное выражение лица, холодный, нечитаемый взгляд. На долю секунды меня посещает желание броситься к нему, прижаться к широкой мужской груди и заглянуть в черные, как сама бездна, глаза, убедиться, что между нами все хорошо, но всегда есть это чертово пресловутое «но», поэтому я остаюсь стоять на месте и жду, когда он заговорит первым. Дракон скользит по мне взглядом и удовлетворенно кивает. «Уже собралась?» «Прекрасно. Спускайся на улицу и садись в мой экипаж. Ты уезжаешь отсюда немедленно». «Кажется, я все ждала чего-то другого, но уж точно не команды, которой я обязана подчиниться беспрекословно». Я скидываю на Грегора взгляд, в котором слишком много всего. Боль, разочарование, обида. Но дракону, очевидно, на это плевать. Он проходит вперед, сокращая расстояние между нами, нависает надо мной в своей привычной манере». Давит своей подчиняющей близостью. Чувствую его пьянящий запах ледяной мяты, цитруса, мускуса. Чисто мужской, от которого начинает кружиться голова, а перед глазами мелькают горячие картинки совместной ночи. Гоню их прочь и твердо смотрю на него, не желая подчиняться. «Ясно», — цедит сквозь зубы дракон. «Пора рассказать тебе о правилах между нами. Делать все по-своему, возражать мне ты больше не будешь. Принимать решение за себя тоже. Сама уже наверняка поняла, что это заканчивается полным дерьмом». Не дождавшись от меня никакого ответа, Грегор продолжает. Я, конечно, и дальше могу спасать тебя от всяких ублюдков, но мне это нахрен не надо». Он зло дергает уголком рта и припечатывает. «Я закончил все дела в этой академии и уезжаю. Ты едешь со мной, и это не обсуждается». Видим, какие-то эмоции все же рвутся на мое лицо, потому что он добивает меня следующими словами. «Ты проиграла в нашей игре, Тиль, смирись. Теперь ты в моем мире и в моей власти, так что привыкай подчиняться». По ощущениям, я натянула на свое лицо все маски, которые были в моем арсенале. Каждое его слово, что раскаленный нож, медленно проворачивающийся в сердце. Какой же он мерзавец! Меня все же хватает на то, чтобы могла кивнуть ему и с прямой спиной проследовать к выходу из покоев. Воздуха не хватает даже на один вдох. Меня все колотит внутри, я задыхаюсь. По ощущениям, в душе убийственный огонь, пожирающий ее прямо сейчас. Мысли, чувства, желания — все рассыпается пеплом, незримо устилающим мои шаги. Прочь из этого жуткого, жестокого мира и от него, моего личного монстра. Чувствую затылком прожигающий пристальный взгляд, но даже не оборачиваясь, чтобы попрощаться. Грегор не пытается окликнуть меня или остановить, дает возможность спокойно уйти. Но в тот момент я слишком плохо соображаю, чтобы понять, что это очередная чертова игра. Я лишь на миг даю себе краткую передышку. Выхожу в коридор, прислоняясь спиной к холодной стене, и оцепенело стою. Минуту, две, три. А потом, срываясь с места и подхватив длинный подол платья, просто бегу. Каблучки стучат по каменным плитам, отполированным за века тысячами ног. Гулкое эхо разносится по пустым коридорам замка. Все студенты сидят этим утром на лекциях. Пальцы судорожно стискивают ткань, глаза застилают слезы, и кто-то зло хохочет надо мной в голове. «Смирись, ты проиграла, проиграла». «Никогда!» — шепчу я, выбегая на улицу. Краем глаза вижу тот самый экипаж, который должен отвезти меня в золотую клетку, дом Грегора. Рослые мощные жеребцы с бугрящимися мускулами, перекатывающимися под лоснящейся бархатной шерстью, нетерпеливо переступают с ноги на ноги. Косят на меня вишнево-черными глазами демонов из ада, когда я проношусь мимо них, даже не останавливаясь. Я бегу по академическому парку, мирно дремлющему под пеленой дождя. Мне знаком тут каждый поворот, каждая заросшая тропинка. В глубине парка, спрятавшись за разросшимися кустами сирени, есть старая калитка, которая ведет в лес. Шансов сбежать ничтожно мало, но я готова ухватиться за любое, лишь бы быть подальше от этих чудовищ, драконов. Ветки душистой сирени цепляются за волосы, бьют меня по лицу тяжелыми шапками цветов, намокшими от влаги. «Матильда!» Слышу за спиной рев дракона, полный ярости, но лишь ускоряюсь, продираясь сквозь плотные заросли кустов. «Беги, беги!» — стучат молоточками мысли в голове. Сердце бьется всполошенной птицей, норовя вырваться из груди. Не думаю о чертовых дежавю, вновь преследующих меня. Когда-то так же бежала Алая. Когда-то я сама убегала от дракона, спеша к калитке пансиона. Тогда мне все удалось. Мокрые дрожащие пальцы ложатся на кованую решетку, сердце подскакивает к горлу от запредельного напряжения, и я рывком отрываю ее на себя. Успеваю только подумать о том, что, кажется, успела, когда... Бах! Калитка закрывается прямо перед моим носом, а следом горячее мужское тело просто впечатывает меня в нее. Грегор заламывает мне руки за спину и фиксирует запястье стальными пальцами. «Пусти!» Я бессильно дергаюсь в мужской хватке, но добиваясь лишь того, что меня вдавливает в калитку еще сильнее. Чувствую горячее дыхание, обжигающее ухо и голос, хриплый от ярости. «Поверить не могу, что ты опять пыталась бежать!» Мужская ладонь капканом сжимает мое плечо и резко разворачивает. Теперь я прижата к калитке спиной. Я все же заставляю себя медленно поднять взгляд на его лицо. Губы Грегора плотно сжаты, на острых скулах играют желваки, темные хищные брови нахмурены, глаза... Ох, мне хочется зажмуриться и больше никогда не видеть этого жуткого полыхающего взгляда с тонкими, как иглы, вертикальными зрачками. Дракон не просто в ярости, он, кажется, вообще не в себе. Что дальше? Я смотрю на него с вызовом, провоцирую, очевидно, что от отчаяния. Выпаришь, наденешь наручники, будешь держать на цепи всю оставшуюся жизнь... Черно-серебристые глаза опасно сужаются, и в них мелькает что-то жаркое. «Мне нравятся все эти варианты», — хрипло произносит дракон, и в следующий миг его губы накрывают мои. Сминают их с безжалостной, жадной страстью. Язык Грегора скользит у меня во рту, порочно, чувственно, горячо. Пока одной рукой он удерживает мои запястья, вторая ложится на поясницу, по-хозяйски притягивает к себе, вжимает в свое сильное тело. Не отстранится. Не убежать. Я вообще ничего не могу сделать. Грегора слишком много для меня одной. Я вся в его власти. Хочу я этого или нет? Ты забыла о браслетах, Тиль. Слышу жаркий шепот около уха, и он слегка прикусывает мочку, скользя губами по шее. Теперь я найду тебя везде. Отпусти, прошу. По моему лицу начинают течь слезы, смешиваясь со струями дождя. Все чувства раскачаны до предела. Мне хочется вновь оказаться с ним рядом и одновременно с этим никогда больше не видеть его. Хочется почувствовать его страсть и оттолкнуть, навсегда забыв о его поцелуях, сдаться, покориться ему и вновь с ним бороться, чтобы, наконец, победить. Чувствую, как меня начинает трясти от переизбытка эмоций. Кажется, даже для меня все это слишком, но Грегор будто обезумел. Он хочет наказать свою игрушку Архе, пытая ее сладкой пыткой снова и снова, пока не согласится на все сама. Природа вокруг вторит моему состоянию. Ветер треплет тонкие ветки сирени, как руки неистового любовника. Дождь хлещет прямо на нас. Мое платье вымокло, как и одежда дракона. Но ни он, ни я не обращаем на это внимания. Жар горячих мужских ладоней, ласкающих меня, и ледяные струи, стекающие мне за шиворот. Завывание ветра и шум дождя, запахи свежести, зелени, умопомрачительный аромат сирени, ледяная мята, окутавшая меня, опьянившая. Грегор задирает мне платье, подхватывает под ягодицы, прижимая к калитке, отпускает руки. И я по инерции хватаюсь за его мощную шею и плечи, чтобы не упасть. «Тиль!» Слышу хриплый, рычащий голос перед тем, как он соединяет наши тела. Чувствую его пульсацию во мне, жар внизу живота. Каждая мышца ноет и болит, желая большего. Дракон двигается во мне яростно, наращивая темп, и меня накрывает потоком противоречивых чувств, окончательно и бесповоротно. Я бьюсь в его объятиях, царапаю спину, прикусываю за губу. Грегор даже не останавливается, только рычит и еще больше наращивает темп, и меня накрывает второй раз еще более мощно. Хочется сильнее, глубже, и дракон будто понимает это, впиваясь в меня снова и снова. До хрипов, до стонов. В глазах темнеет. Перед ними рассыпаются миллиарды звезд, и я, кажется, кричу. «Ты моя, Тиль!» Дракон на мгновение останавливается, и я вновь подаюсь ему навстречу, желая, чтобы он продолжал. «Только моя, и я тебя никуда не отпущу. Скажи это сама». Он делает одно движение вперед и вновь останавливается. Я ощущаю только пульсацию внутри себя и всхлипываю. «Твоя!» Выдыхаю не то облегченно, не то обреченно. Кажется, сейчас я вообще с трудом оцениваю себя. В несколько сильных толчков Грегор догоняет меня, и какое-то время мы молчим, будто боимся нарушить хрупкое перемирие после близости. Наконец он осторожно ставит меня на землю и поддерживает за локоть, так как ноги ощущаются ватными и дрожат. В голову приходит неуместная мысль о том, что он все-таки получил право делать со мной то, что желает, как и говорил Фабио. Гоню ее от себя, как и мысли о том, что стала с маньяком. Каким-то шестым чувством зная, что Рейнис уже казнил его за смерть Алайи, сам став и следствием, и судом, и палачом. Мир драконов жесток по отношению к людям. Это я тоже знаю. А Грегор, он, я поднимаю на него взгляд и натыкаюсь на нечитаемый ответный. Он вновь полностью закрылся от меня. «Идем». Мне протягивают руку, и я принимаю ее. Даю довести себя до экипажа с фамильным гербом, в который вписан дракон. Безропотно усаживаюсь внутрь и принимаю из рук Грегора шерстяной клетчатый плед. Он садится напротив меня с надменным, высокомерным выражением лица. Впрочем, ничего другого я и не ждала. Слышен звук хлыста, рассекающий воздух над спинами лошадей, и экипаж трогается. Последнее, что я вижу, древний замок Академии, медленно тающий в перине дождя. Прощающийся со мной. Я точно знаю, что никогда не вернусь сюда. Вот и все. Я еду в дом хозяина, от которого сбежала 3 месяца назад».